котелок с картошкой. Я еще не женат и играю в оркестре. В друзьях, как в шелках, друг приглашает в гости. У его девушки день рождения. Пришли. Стол накрыт, салатики, винегрет, селедочка с луком. А по центру в глубокой тарелке дымящаяся картошка. Вот это по-нашему обрадовался я. Какой русский стол без картошки? «Любите картошку?» — весело спросила девушка. Звали ее Рая. «Люблю. Меня картошка однажды от голодной смерти спасла. Расскажите». «Нет уж, эта история грустная, а у вас сегодня праздник». Но когда мы все тосты уже подняли, к чаю с тортом приступили, Рая попросила: «А все-таки расскажите вашу грустную историю». Я стал рассказывать про то, как мы с Иваном побирались по деревням в поисках еды, как однажды набрел я на маленькую незаметную избушку, про лампадку, мерцающую в ночи, про маму с дочкой, стоящих на коленях перед иконой. Рая слушала и менялась в лице. Я глаза этой девочки на всю жизнь запомнил. В них такое сострадание было. Всю картошку из котелка мне в сумку высыпало, представляете? А ведь сами голодали. И тут Рая громко навзрыд заплакала. Все бросились ее успокаивать, но она рыдала неутешно, только худенькие плечи ее тряслись. Никто ничего не понимал. И только я стал догадываться. «Рая, вы молились тогда о здравии воина Георгия, воина Николая. Они вернулись с войны». «Брат вернулся, а отец погиб. Мы с мамой похоронку получили перед самым Днем Победы. Мой тоже не вернулся», — сказал я.